Глава третья. Один. Билли Саммерс вновь сидит в холле гостиницы и ждет, когда за ним приедут. Понедельник, полдень. Его чемодан и сумка с ноутбуком стоят рядом на полу, и он читает очередной комикс «Великолепные Арчи и друзья навек». Сегодня он думает не про Терезу Ракен, а про то, о чем будет писать в офисе на пятом этаже, которого еще даже не видел. Ясности пока нет, но первое предложение уже есть, и он его не забудет. Из первого предложения могут родиться другие. Или нет. Билли готов и к успеху, и к полному провалу. Так уж он привык, и прежде этот подход его не подводил. По крайней мере, в том смысле, что он до сих пор на свободе. 4:01. В холл заходят Фрэнк Макинтош и Полли Логан в деловых костюмах. Все жмут друг другу руки. На помпадуре Фрэнка, кажется, блестит новое масло для укладки. «Надо сдать номер?» «Нет, все улажено». «Тогда поехали». Билли убирает журнальчик в боковой карман сумки и поднимает ее с пола. «Не-не», — останавливает его Фрэнки, — «пусть Полли тащит, ему физическая нагрузка на пользу». Полли оттопыривает средний палец и прижимает им галстук как булавкой, но сумку все-таки берет. Они выходят на улицу и садятся в машину. Фрэнк за рулем, Полли сзади, едут в Мидвуд, к желтому домику. Билли смотрит на лысеющую лужайку и думает, что будет ее поливать. Если нет шланга, он его купит. На подъездной дорожке стоит машина, малолитражка «Тойота». На вид не новая, хотя по «Тойотам» разве скажешь, сколько им лет? «Моя?» «Твоя. Не бог весть что, но агент тебя держит в черном теле, если помнишь». Полли ставит чемодан Билли на крыльцо, достает из кармана пиджака конверт с ключами, отпирает дверь. Потом кладет ключи обратно в конверт и вручает его Билли. На конверте написано «Эвергрин Стрит, 24». Прежде Билли не обращал внимания на адрес, а сейчас ему приходит в голову мысль. «Теперь я знаю, где живу». «Ключи от машины на кухонном столе», — говорит Фрэнк, и вновь протягивает ему руку на прощание. Что ж, Билли только рад. «Ну, бывай», — говорит Полли. Меньше чем через минуту они уезжают. Наверное, обратно во дворец с Херувимом, бесконечно писающим в огромном дворе. 2. Билли поднимается в хозяйскую спальню на втором этаже и кладет чемодан на двуспальную кровать, с виду только что заправленную. В шкафу он обнаруживает несколько рубашек, пару свитеров, толстовку и две пары парадных брюк. На полу стоит новая пара кроссовок. Вся одежда и обувь ему по размеру. В комоде есть носки, нижнее белье, футболки и джинсы Wrangler. Единственный пустой ящик Билли заполняет своими вещами. Их немного. Он хотел купить все в Walmart, который видел неподалеку, но теперь такой необходимости, похоже, нет. Он спускается в кухню. Ключи от Toyota лежат на столе. Рядом визитная карточка с тиснением. Кеннет Хофф, частный предприниматель. Предприниматель. «Тоже мне», — думает Билли. Он переворачивает визитку и на обратной стороне видит короткую записку тем же почерком, что и на конверте с ключами. «Если что-то понадобится, просто позвоните». Указано два номера — рабочий и мобильный. Он открывает холодильник. Внутри полный набор продуктов первой необходимости. Молоко, яйца, бекон, несколько мясных и сырных нарезок, пластмассовый контейнер с картофельным салатом. По упаковке воды Poland Spring, Кока-Колы и пиво Bud Light. Билли заглядывает в морозилку и невольно улыбается. То, что там лежит, многое говорит о Кенни Хоффе. Он одинок, а до развода Билли уверен, что хотя бы раз в жизни он разводился. Его кормили и поили исключительно женщины. Сперва мать, которая наверняка звала его Кенни и следила, чтобы он стригся раз в две недели. А потом жена. Морозилка забита готовыми обедами Стоффферс, пиццей и мороженым, эскимо и рожками. Овощами и не пахнет, ни свежими, ни замороженными. «Не нравится он мне», — вслух говорит Билли, больше не улыбаясь. «Ой, как не нравится. Ему не по душе, что Хоффа вообще приплели к этому делу. Его слишком хорошо знают в городе, он у всех на виду. И потом Ник о чем-то умалчивает. Может, это пустяк, а может и нет. Как по меньшей мере раз в день говорит Трамп, кто знает». 3. В подвале обнаруживается свернутый шланг для полива, покрытый толстым слоем пыли. Вечером, когда жара немного спадает, Билли вытаскивает его на улицу и подключает к крану, торчащему из стены дома. Он стоит на лужайке в новых джинсах и футболке и поливает траву, когда к нему подходит сосед, высокий, в ослепительно белой на фоне очень черной кожи футболке. Он несет две банки пива. «Привет соседям», — говорит он. «Вот, холодненького вам принес, хотел познакомиться. Добро пожаловать, Джамал Акерман». Берет обе банки в одну руку, другую протягивает Билли. Билли ее пожимает. «Дэвид Локридж, Дэйв, и спасибо вам». Он перекрывает воду. «Можем пойти в дом, или можем расположиться на ступеньках. Я еще не успел толком обжиться. Здесь, в Мидвуде, нет нужды прятаться под личиной тупого «я». Можно более-менее быть самим собой». «Ступеньки меня вполне устроят», — говорит Джамал. Они садятся, открывают пиво. «Фст!» Билли чокается с Джамалом. «Спасибо». Они пьют, разглядывая лужайку. «Одной водой вы этот газон к жизни не вернете», — говорит Джамал. «Могу отсыпать вам немного Miracle-Gro, если хотите. Я в прошлом месяце закупился удобрениями. В садовом центре Wally World была акция. Берешь один мешок, второй получаешь в подарок». «Пожалуй, воспользуюсь вашим предложением. Вообще-то я и сам собираюсь в Wally World. Хочу прикупить пару садовых стульев для веранды, но раньше следующей недели вряд ли сподоблюсь. Новый дом, куча хлопот, сами понимаете». Джамал смеется. «А то! Мы уже 3 дома сменили с тех пор, как поженились в 2009-м. Поначалу жили у ее мамы». Он делает вид, будто вздрагивает. Билли улыбается. «У нас 2 детей, мальчик и девочка, 10 и 8 лет. Начнут вам мешать, а не начнут. Загоните их домой». «Если ваши дети не устроят поджог или не примутся бить окна, они мне не помешают». «Вы купили дом или снимаете?» «Снимаю. Я здесь пробуду какое-то время, но сколько, пока не понимаю. Я... Слушайте, мне неловко вот так прямо об этом говорить, но я пишу книгу, пытаюсь точнее. Возможно, ее издадут, и я даже получу неплохой гонорар, но мне надо всерьез взяться за дело. Арендовал себе небольшой офис в городе, башню Джерарда, знаете? Ну, как арендовал? Только договорился о просмотре, завтра поеду смотреть». Джамал округляет глаза. «Писатель? На нашей Эвергрин? Чтоб меня!» Билли смеется и мотает головой. «Полегче, друг. Я еще не настоящий писатель. Только надеюсь им стать». «Ну и что? Все равно. Ух ты! Не терпится рассказать Карин. Обязательно приходите к нам на ужин. Тогда мы сможем говорить всем, что знали вас на заре писательской карьеры». Он поднимает ладонь. Билли дает ему 5. «Ты умеешь ладить с людьми, не заводя с ними дружбы», — сказал Ник. Он прав. И это не обман, не личина. Билли нравятся люди, и нравится держать их на расстоянии вытянутой руки. Звучит противоречиво, но на самом деле никакого противоречия тут нет. «А про что ваша книга?» «Не могу рассказать». «Ага, Вот тут начинается правка. Джорджо может считать себя сколь угодно подкованным в этом вопросе. Он ведь литературные журналы и блоги читал. Но он ошибается. Но не то чтобы это страшная тайна, не. Просто мне надо держать это в себе. Если начну болтать... Он пожимает плечами. «Ладно, понял». Джамал улыбается. «В общем, да, вот так все просто». 4. Вечером Билли включает большой телевизор в игровой и заходит на Netflix. Он знал, что это популярный ресурс, но никогда не пользовался им, ведь на свете есть столько книг. А сериалов, оказывается, не меньше. От такого количества возможностей голова идет кругом, и Билли решает пораньше лечь спать. Прежде чем раздеться, он проверяет телефон и обнаруживает там сообщение от своего нового агента. «Джордж Руссо. 9 утра в башне Джерарда. Машину оставь дома, приезжай на Убере». У Билли нет отдельного телефона для Дэйва Локриджа. Ни Джорджа, ни Фрэнк Макинтош не дали ему его. А сам он пока не купил себе одноразовый предоплаченный мобильник. Ладно, можно и личным воспользоваться, тем более Джорджа ему уже написал. Переписки в этом мессенджере зашифрованы, так что все нормально. Билли очень нужно кое-что сказать Джорджу. Билли С. «Не бери с собой Хоффа». На экране мигают точки. Джорджо печатает ответ, который приходит почти сразу. Руссо. «Придется. Извини». Точки исчезают. Разговор окончен. Билли выкладывает все из карманов и отправляет джинсы и остальную одежду в стиральную машину. Делает это медленно и хмуро. Не нравится ему Кен Хофф. Этот тип даже рта раскрыть не успел, а уже ему не понравился. Видимо, чутье сработало. То, что родители и бабушки дедушки Джорджо назвали бы «реазione istintiva». «Инстинктивная реакция», итальянский. Но Хофф уже в деле. Джорджо неспроста написал «придется». Это о чем-то говорит. Ник и Джорджо не стали бы без уважительной причины привлекать местных. Тем более к такому важному предприятию, делу жизни и смерти. Неужели Хоффа позвали только из-за того, что он хозяин здания? Правильное место — половина успеха, как любят говорить риэлторы. Или причина в том, что сам Ник не местный? Все это, по мнению Билли, никак не оправдывает появление в их плане Кена Хоффа. «Я слегка на мели», — сказал он. Но Билли понимает, что даже если у человека туго с шекелями, это вряд ли заставит его пособничать в убийстве. Все приметы — бороденка под мачо, стоптанные мокасины Гуччи, докерсы со слегка потертыми карманами, рубашка Айзот — указывают на то, что Хофф запоет соловьем, если окажется в комнате для допросов и полиция предложит ему сделку. Сделки — то, чем живут Кен и Хоффы этого мира. Билли ложится в кровать и лежит в темноте, спрятав руки под подушку, глядя в пустоту. По улице иногда проезжают автомобили, но их немного. Билли гадает, когда же ему начнет казаться, что 2 миллиона — ничтожная сумма за такую работу, что его развели как дурака. Ответ очевиден. Когда пути назад уже не будет. 5. Билли едет в башню Джерарда на Убере, как ему и велено. Хофф и Джорджо ждут его на улице. Щетина придает Хоффу, по крайней мере, на взгляд Билли, сходство с бомжом, а не с крутым киноактером, но в остальном он выглядит безупречно. Летний деловой костюм, спокойный серый галстук. Лид-агент Джордж Руссо, наоборот, кажется необъятным в дурацкой зеленой рубашке на выпуск и синих джинсах. Из той части джинсов, что прикрывает колоссальных размеров задницу, запросто получилась бы походная палатка. Видимо, по мнению толстяка, именно так одеваются крупные элитагенты, когда едут по делам в захолустье. Между ног у него стоит сумка для ноутбука. Хофф решил чуть-чуть поумерить, вероятно, по просьбе Джорджа, свое торгашеское дружелюбие. Впрочем, удержаться от развязно-добродушного салюта «Мон капитан» — «Мой капитан французский» — ему не под силу. «Рад вас видеть, Билли. Сегодня утром и почти каждый день по будням на посту у нас охранник по имени Ирвдин. Ему нужно вас сфоткать и взглянуть на ваши водительские права. Идет?» «Конечно, идет, иначе-то нельзя», — Билли кивает. Несколько сотрудников местных фирм шагают по вестибюлю к лифту. Есть среди них мужчины в костюмах, есть женщины в туфлях на высоких каблуках, которые Билли называет «щелкунчиками». Но многие одеты неформально, а кто-то и вовсе в брендированных футболках. Билли не знает, где они работают, но вряд ли им придется общаться с клиентами. За стойкой консьержа в центре вестибюля сидит упитанный пожилой охранник. Из-за глубоких морщин вокруг рта он похож на куклу чревовещателя. Наверняка это коп в отставке. Причем до окончательного выхода на пенсию ему осталось не больше пары-тройки лет. Формы, как таковой, он не носит, только синий жилет с нашивкой частного охранного агентства «Полк». На безопасности тут явно экономят. Еще один верный признак того, что у Хоффа проблемы. А если это здание — основной источник его доходов, то проблемы серьезные. Хофф врубает обаяние на полную, подходит к старику и с улыбкой протягивает ему руку. «Как дела, Ирв? Все хорошо?» «Нормально, мистер Хофф. Жена здорова?» «Артрит маленько мучает, но в целом ничего». «Это Джордж Руссо. Я вас знакомил на прошлой неделе. А это Дэвид Локридж, писатель, наш новый арендатор». «Приятно познакомиться, мистер Локридж», — говорит Дин. На его лице появляется улыбка, которая сразу делает его чуть моложе. Немного, но все-таки. «Надеюсь, здесь вам хорошие слова будут в голову приходить». «Какое приятное пожелание», — думает Билли. «Пожалуй, лучше не придумать». «Я тоже на это надеюсь». «Можно спросить, о чем вы пишете?» Билли подносит палец к губам. «Секрет фирмы». «Ладно, понял. Офис на пятом хороший. Думаю, вам понравится. Мне вас надо щелкнуть на пропуск. Ничего?» «Конечно». «Права у вас есть?» Билли вручает ему водительские права Дэвида Локриджа. На свой смартфон сзади на чехле красуется логотип в форме бриллианта с надписью «Башня Джерарда». Ирв фотографирует права, затем самого Билли. Теперь на компьютерных серверах этого здания появится его фотография, которую без труда может получить любой человек с доступом или хакерскими навыками. Билли мысленно успокаивает себя. «Ничего страшного, это ж твое последнее дело». Но ему это не нравится. Совсем. «Карточка скоро будет готова. Я вам ее отдам, когда соберетесь уходить. Вам она пригодится, если за стойкой никого нет. Просто прикладывайте ее вот сюда. Мы должны знать, кто в данный момент находится в здании. Я почти все время на посту, а когда у меня выходной, вместо меня дежурит Логан, так что обычно мы сами вас пропускаем». «Понял». «Та же карточка понадобится при входе в паркинг на Мейн-стрит. Она будет действительно 4 месяца. Ваш агент все платил. Прикладывайте карточку, шлагбаум открывается. Только мне сперва надо внести вас в базу. Когда в суде слушают дело, на улице вы не припаркуетесь, даже не пытайтесь». «Ага, вот почему ему велели добираться на Убере». «Собственного места у вас не будет, но на первом и втором уровне почти всегда найдется свободное местечко. Народу у нас сейчас не очень много». Он виновато косится на Кена Хоффа, потом вновь переключает внимание на нового арендатора. «Если вам что-то понадобится, просто наберите 1-1 на своем стационарном телефоне в офисе. Он подключен и работает. Ваш агент позаботился и об этом». «Мистер Дин мне очень помог», — говорит Джорджо. «Так это его работа», — весело восклицает Хофф. «Верно, Ирв?» «Именно так». «Ладно, привет жене. Пусть скорее поправляется. Я слыхал, медные браслеты творят чудеса. Те, что по телевизору рекламируют». «Попробуем как-нибудь», — говорит Дин. Впрочем, к его чести, без особой уверенности. Когда они минуют стойки, Билли замечает на коленях у охранника свежий номер Sports Illustrated, ежегодный выпуск с супермоделями в купальниках. Он делает себе мысленную пометку при случае купить номерок. Тупой я любит спорт, а ему самому нравятся красивые девчата. Они поднимаются на лифте и выходят в безлюдный коридор. «Вон там бухгалтерская компания», — говорит Хофф, показывая пальцем в дальний конец коридора. «Два смежных офиса, потом юридическая фирма и какой-то стоматолог, вроде, если не съехал. Наверное, съехал, раз таблички на двери нет. Надо будет спросить у агента, весь остальной этаж свободен». «О да, у тебя большие неприятности», — снова думает Билли. Он украдкой косится на Джорджо, но Джорджо, вернее Джордж, глазеет на пустую дверь стоматологического кабинета. Было бы на что смотреть. В конце коридора Хофф достает из кармана пиджака маленькую матерчатую визитницу с золотыми буквами «БД» на обложке. «Это вам. Здесь две запасные карточки». Билли прикладывает одну из карточек к считывателю замка и входит в небольшую переднюю или приемную зону, будь это действующий офис. В помещении жарко и душно, воздух спертый. «Ах, кто-то забыл включить кондиционер. Секундочку, погодите». Хофф нажимает какие-то кнопки на стенной панели управления и обеспокоенно ждет. Ничего не происходит. Наконец, из решеток под потолком начинает идти прохладный воздух. Хоффа сразу отпускает. Он стоял на вытяжку, а теперь вновь сутулился. Следующее помещение — большой рабочий кабинет. Или небольшой конференц-зал. Письменного стола нет, только переговорный, за которым в притирку поместятся 6 человек. На столе пачка блокнотов Staples, коробка с шариковыми ручками, стационарный телефон. В этой комнате, его будущем писательском кабинете, судя по всему, даже жарче, чем в передней, потому что ее заливает утреннее солнце. Жалюзи опустить тоже забыли. Джорджо приподнимает ворот своей рубашки. «Фух! Скоро будет прохладно, вот увидите», — заверяет его Хофф. Он явно волнуется. «У нас отличная система кондиционирования. Последнее слово техники. Уже стало лучше, чувствуете?» Билли плевать на температуру воздуха. По крайней мере, сейчас. Он подходит к правой части большого окна, выходящего на дорогу, и смотрит по диагонали на ступени здания суда. Затем чуть смещает взгляд и видит небольшую дверь, служебный вход. Он представляет, как к суду подъезжает полицейский автомобиль или фургон с надписью «Управление шерифа» либо «Городская полиция». Выходит стража закона. Минимум двое, может, трое. Четверо? Вряд ли. Они открывают заднюю дверь автомобиля со стороны тротуара или боковую дверь фургона. Джоэл Аллен покидает салон. Узнать его не проблема. Он в наручниках и окружен полицейскими. Когда время придет, если оно придет, произвести выстрел не составит никакого труда. «Билли?» — голос Хоффа выдергивает его из размышлений. Застройщик стоит в дверях третьей, совсем крошечной комнатки, мини-кухни. Убедившись, что Билли обратил на него внимание, Хофф обводит рукой бытовые приборы. Не дать не взять манекенщицы из телешоу «Верная цена». «Дэйв», — поправляет его Билли, — «меня зовут Дэйв». «Точно. Простите, ошибся. Здесь у нас плита на две конфорки, духовки нет, зато есть микроволновка для попкорна и разогрева полуфабрикатов. Ну, там, хот-покетс, готовые обеды и все такое. Тарелки и кастрюльки в шкафах. Посуду можно сполоснуть в мойке. Мини-холодильник. Туалета здесь нет, но в конце коридора есть общий, в вашем конце, так что идти недалеко. И вот что. Он достает из кармана ключик и тянется к прямоугольной деревянной панели над дверью между кабинетом, конференц-залом и мини-кухней. Вставляет ключ, сдвигает в сторону панель, и та сама собой поднимается. Внутри пустое пространство около 18 дюймов в ширину, 4 футов в длину и 2 футов в глубину. «Нычка!» — сообщает Хофф и делает вид, ей-богу, что палит из воображаемой винтовки. «Ключ нужен, чтобы запирать ее по пятницам, когда приходят уборщики». Билли хочет его перебить, но вместо него это делает Джорджо. «Вот и славно!» Думать здесь должен он, а не Билли Саммерс. «В этом офисе никакой уборки. Ни по пятницам, ни в любой другой день. Секретный литературный проект, помнишь? Дэйв у нас парень чистоплотный, верно, Дэйв?» Билли кивает. Он и в самом деле чистоплотный. «Скажи это Дину, второму охраннику Логану, да? И Бродеру тоже». Он поясняет для Билли. «Стивен Бродер, управляющий». Билли кивает и мысленно заносит имя в свою базу. Джорджо выдвигает сумку с ноутбуком на стол, отодвигая письменные принадлежности. Билли находит этот жест одновременно грустным и символичным. Расстегивает молнию. «MacBook Pro. Последняя модель, лучшая, что сейчас есть на рынке. Дарю. Можешь пользоваться своим, если привык, но эта крошка, у нее куча всяких фишек и приблуд. Запустить сможешь? Тут должна быть инструкция, или разберусь». Это не проблема, но есть один нюанс. Если Ник не превратил эту роскошную черную машинку в волшебное зеркало, через которое можно подглядывать за творческим процессом Билли, то он упустил очень неплохую возможность, а Ник Маджарян ничего не упускает. «Елки-палки, вы мне напомнили!» Вместе с ключом от тайника Хофф вручает Билли еще одну карточку. «Пароль от Wi-Fi. Не переживайте, у нас все безопасно, как в банке». «Брехня», — думает Билли, пряча карточку в карман. «Ну что ж», — говорит Джорджо, — «на этом, пожалуй, все. Оставляем тебя творить. Пойдем, Кен». Хофф не торопится уходить. Ему как будто хочется показать Билли что-то еще. «Звоните, если что-то понадобится. Дэйв, что угодно. Может, развлечения какие-нибудь, телек, радио». Билли мотает головой. У него приличная музыкальная библиотека на телефоне. В основном кантри энд вестерн. Дел в ближайшие дни будет немало, но рано или поздно он перекачает свою музыку на этот новенький ноутбук. Если Ник захочет за ним понаблюдать, то услышит Рибу, Вилли и всю лихую компашку Хэнка Уильямса-младшего. Риба Макинтайр, Вилли Нельсон и Хэнк Уильямс-младший — культовые исполнители кантри. А потом, возможно, Билли все-таки начнет писать. На своем личном компьютере. Только сперва надо будет дополнительно обезопасить оба компа от хакеров. Новый и старый, проверенный временем. Джорджо, наконец, уводит Хоффа, и Билли остается один. Он возвращается к окну и какое-то время изучает обе диагонали. Ту, что упирается в широкие ступени, и ту, что ведет к служебному входу. Снова в красках и подробностях представляет, как именно все произойдет. Обычно в жизни бывает чуть иначе, чем представлялось, но работа над заказом обязательно начинается с картинки, которую ты должен увидеть в своем воображении. Этим убийца похож на поэта. Что-то неизбежно изменится, возникнут непредвиденные обстоятельства, жизнь несет коррективы, но сначала ты должен все увидеть. На телефон приходит сообщение. Руссо. «Извини, что притащил Хоффа. Знаю, что он придурок». Билли. «Мне еще придется с ним общаться». Руссо. «Не знаю». Конечно, Билли хотел бы получить более определенный ответ, но на первое время сойдет. Деваться ему все равно некуда. 6. Домой, то есть туда, где теперь его дом, Билли возвращается с новым пропуском на имя Дэйва Локриджа в кармане. Завтра он поедет на работу на своем новом подержанном автомобиле. У входной двери стоит мешок газонного удобрения Miracle Grow с приклеенной скотчем запиской. «Решил, что вам пригодится. Джамал А». Билли машет соседнему дому рукой, хотя и не знает, есть ли там кто-нибудь. Сейчас 11:30 утра, вероятно, оба Акермана на работе. Он заносит мешок в коридор и едет в Уолмарт, где покупает 2 одноразовых мобильника, основной и запасной, и пару флешек, хотя пригодится ему, скорее всего, только одна. Памяти на ней предостаточно. Полное собрание сочинений Эмиля Золя не займет и сотой ее части. Еще он спонтанно покупает дешевый ноутбук Alltech, который убирает в шкаф, даже не достав из коробки. За компьютер он платит визой Дэвида Локриджа. Никаких определенных планов на эти устройства у него нет. Возможно, ему даже не придется ими воспользоваться. Все будет зависеть от стратегии бегства с места преступления, которая пока не ясна. По дороге домой он заглядывает в «Бургер Кинг», а когда подъезжает к желтому домику, замечает на тротуаре 2 ребят с велосипедами. Мальчик и девочка. Он белокожий, она темнокожая. Девочка, вероятно, дочь Акерманов. «Вы наш новый сосед?» — спрашивает парень. «Да», — отвечает Билли, а сам думает, что пора привыкать к новой роли. Может, будет даже весело. «Меня зовут Дэйв Локридж, а вы кто?» «Я Дэнни Фасио, а это моя подруга Шанис. Мне 9, а ей 8». Билли пожимает руку Дэнни, потом девочке, которая застенчиво поглядывает на него, когда ее коричневая ручка скрывается в его большой белой руке. «Приятно познакомиться. У вас уже летние каникулы начались. Наслаждайтесь свободой». «В этом году со списком литературы клево придумали», — говорит Дэнни. «За каждую прочитанную книжку дают наклейку. Я уже 4 собрал, а Шанис 5. Но ничего, я скоро ее догоню. Мы идем ко мне в гости. После обеда будем с ребятами играть в монополию в парке». Он показывает пальцем в нужном направлении. «Шан принесет игру из дома. Я всегда гоночной машиной хожу». «Дети гуляют сами по себе. И это в 21 веке», — восхищается Билли. «Надо же!» Только тут он замечает толстяка в 2 домах от них. Майка-алкоголичка, бермуды, забрызганные скошенной травой кеды, который поглядывает на него и на то, как он, Билли, общается с детьми. «Ладно, счастливо», — говорит Дэнни, садясь на велосипед. «В попе слива», — отвечает Билли, и дети дружно смеются. Днем, немного подремав, как писатель он, наверное, имеет право на дневной отдых. Билли достает из холодильника упаковку БАДа и относит его на крыльцо Акерманов, снабдив запиской. «Спасибо за удобрение. Дэйв». Что ж, здесь начало положено, причем хорошее. А в городе? Наверное, тоже. Будем надеяться. Тут только этот Хофф. Чертов Кен Хофф не дает ему покоя. 7. Вечером, когда Билли удобряет свою лужайку, Джамал подходит к нему с 2 из подаренных 6 банок пива. Он одет в зеленый комбинезон. С одной стороны на груди нашивка с его именем, с другой — супершины. Вместе с ним, держа в руке банку Пепси, идет мальчик. «Здравствуйте, мистер Локридж», — говорит Джамал. «Этот малый — мой сын Дерек. Шанис рассказал, что вы уже познакомились». «Да, и с ее приятелем Дэнни тоже». «Спасибо за угощение. Слушайте, а чем это вы удобрение рассыпаете? Похоже на сито для муки, как у моей жены». «Оно и есть. Я думал купить сеялку в Уолмарте, но тратиться на этот так называемый газон...» Он косится на лысый клочок земли перед домом и пожимает плечами. «Многовато чести». «Смотрю, у вас неплохо получается. Тоже так попробую. А что с лужайкой на заднем дворе? Там травы побольше будет». «Ее сперва надо покосить, а у меня нет косилки. Пока». «Можете взять нашу, правда же, пап?» — говорит Дерек. Джамал ерошит ему волосы. «Конечно. В любое время». «Не, это уж слишком. Я себе куплю. Если, конечно, дело пойдет, и я тут останусь». Они поднимаются на веранду и садятся на ступеньки. Билли открывает пиво и делает глоток. Ему сразу становится хорошо, и он сообщает об этом гостям. «О чем ваша книга?» — спрашивает Дерек, сидящий между ними. «Секрет фирмы», — с улыбкой отвечает Билли. «Да, но это правда или вымысел?» «Понемногу того и другого». «Ну, все, хватит», — говорит сыну Джамал. «Не выпытывай, это невежливо». Из дома в дальнем конце улицы к ним идет женщина. На вид ей лет 50, сидеющие волосы, яркая помада. Она держит в руке высокий стакан и шагает нетвердо. «Это миссис Келлок», — тихо поясняет Джамал. «Вдова. Потеряла мужа в прошлом году. Инсульт». Он задумчиво оглядывает жалкую лужайку у дома Билли. «Когда он стриг газон, между прочим». «Смотрю, у вас вечеринка? Можно напроситься?» — спрашивает миссис Келлок. Она еще не подошла вплотную, и ветра нет, но Билли издали чует, как от нее разит джином. «Можно, если вы не против посидеть на ступеньках», — говорит он, вставая и протягивая руку. «Дэйв Локридж». Тут к ним подходит тип, который днем приглядывал за Шанис и Дэнни. Майку-алкоголичку и бермуды он сменил на джинсы и футболку «Властелина вселенной». Компанию ему составляет высокая, тощая блондинка в домашнем платье и кедах. Из соседнего дома выходят дочка и жена Джамала с тарелкой шоколадных брауни. Билли приглашает всех в дом, где можно нормально сесть. «Добро пожаловать в Мидвуд», — думает он. 8. Тип в футболке «Властелины вселенной» и его тощая белобрысая жена — это Рагланды. Вскоре подтягиваются и Фасио, без сына, а Петерсон из дальнего конца квартала приносит бутылку красного. Гостиная битком набита людьми, получилась маленькая импровизированная вечеринка. Билли даже рад. Отчасти потому, что можно наконец не включать тупое «я», отчасти потому, что ему нравятся все эти люди. Даже Джейн Келлок, которая изрядно наклюкалась и без конца бегает в туалет, который называет сортиром. К тому времени, когда народ начинает расходиться, не поздно, потому что завтра всем на работу, Билли приходит к выводу, что отлично сюда впишется. К нему проявляет интерес, поскольку его призвание пока всем в диковинку. Это ненадолго. К середине лета, при условии, что Джоэл Аллен не заявится слишком рано на свидание с Пулей, Билли окончательно примелькается в Мидвуде и станет для всех обычным соседом, своим человеком. Билли узнает, что Джамал работает бригадиром на шиномонтаже «Супершины», а Кори, как тесен мир, стенографисткой в суде. Во время летних каникул за Шанис присматривает Диана Фасио. Брат Шанис, Дерек, ходит в летний лагерь при школе, а в августе поедет в баскетбольный. Еще Билли рассказали, что Дуганы, которые съехали из желтого дома в октябре, никого не предупредив, смотали удочки, как говорит Пол Рагланд, были с претензией, поэтому Дэйву Локриджу все очень рады. После убийства они будут говорить репортерам, что он, производил впечатление хорошего и доброго человека. Вот и хорошо. Билли тоже считает себя хорошим человеком. Просто работа у него грязная. По крайней мере, думает он, я никогда не убивал 15-летних пареньков по дороге в школу. Впрочем, не факт, что это делал и Джоэл Аллен, он же Джо. Прежде чем лечь спать, Билли достает из коробки ноутбук Alltech, открывает браузер и гуглит Кена Хоффа. В Ред Блаффе он, оказывается, известный деятель, чуть ли не первое лицо, член Братства Оленя и ротарианец, в свое время был президентом местного филиала Американской молодежной торговой палаты, а в 2016-м председателем местного отделения Республиканской партии. На просторах интернета нашлось даже фото Кена без бороденки, зато в красной бейсболке «МАГА». «Make America Great Again. Вернем Америке былое величие» — лозунг Дональда Трампа в президентской кампании 2016 года. Впервые был использован Рональдом Рейганом в 80-м году, затем Биллом Клинтоном в 92-м году. Позже он от него отказался, сочтя расистским. Входил он и в комиссию по планировке города, но в 2018-м покинул пост после обвинений в злоупотреблении положением. Ему принадлежат полдюжины городских зданий, включая башню Джерарда, что в глазах местных должно делать его мини-версией Дональда Трампа. И три телеканала, один в Ред Блаффе и два в Алабаме. Все три входят в структуру WWE. Вот что имел в виду Хофф, когда говорил про телеканалы. Жена у него была не одна, а целых две. С обеими он в разводе. На одних элементах недолго разорится. Был план построить поле для гольфа, но сорвался в конце прошлого года. Строительство еще одного офисного здания в центре города подвисло на неопределенный срок. Иными словами, картина маслом. Маленькая бизнес-империя на краю пропасти. Толкнешь разок и ухнет вниз. Билли ложится и какое-то время просто смотрит в темноту, пряча руки под подушкой. Он не может понять, что привлекло Ника в Кене Хоффе, а Кена Хоффа в Нике. Да, последнему обаяние не занимать, одна улыбка на миллион чего стоит, и он умнее среднестатистического уголовника, но будем честны, он гиена, а гиены промышляют тем, что замечают самое слабое, хромое животное и ждут, когда оно отобьется от стада. Кен Хофф — козел отпущения. За самоубийство его, конечно, не посадят, на этот случай у него будет железное алиби. Но когда копы начнут искать заказчика, они выйдут не на Ника, а на Кена. Что ж, Билли это вполне устраивает. Запасы прохлады под подушкой иссякли, поэтому он перекатывается на правый бок и сразу засыпает. «Все-таки утомительно это дело — быть хорошим соседом».